Запись 18. Внимание! Ошибка распознавания комплексного сигнала. Я смотрел на карту Такамии, которую отражал дисплей телефона. Поскольку разработку программы начал я, и я же ее контролировал, у меня стояла админская версия, выдающая все алерты, а не только метки мана-юзеров. По идее, ошибку распознавания могли дать или сигнатуры резидентных заклятий, или работа амулетов, или банальный глюк одного из датчиков. Датчики, конечно же, работали не безгрешно. Я тоже не машина штамповать по 200 заготовок в день. Где-то не дотянул маноканал в дереве, или пересек дорожки к слоту снятия электрического сигнала, или вообще наляпал 2 одинаковых датчика, задумавшись и запорол заготовку. Так что ничего странного, если сглючил датчик. ОТК хоть и есть, но тоже может пропустить проблему. А еще датчик может сломаться. Внимание, ошибка распознавания комплексного сигнала. Телефон еще раз пискнул у меня в руке. Увеличив детализацию карты, я убедился, что это сработал уже другой датчик, недалеко от первого. Внимание, ошибка распознавания комплексного сигнала. Третий алерт и третий датчик. Дофу, посмотри, что там по датчикам. 29-й канал. Что значит до сих пор показывает? До, блин, Гинка уже вышла? Вот пусть ее группа и проверит. Проблемы, знаешь ли? Сидзука покосилась на телефон в моей руке. Пока не знаю. 3 датчика за 2 минуты начали выдавать странное. Патруль пусть проверяет. День отдыха мы завершили закономерно. Долгой прогулкой в теплых летних сумерках. После ресторана торопиться никуда не хотелось, но и домой хотелось не особо сильно. Так бывает. Знаешь, что заботы вот буквально завтра нахлынут волной, и так хочется продлить беззаботное сегодня. Впрочем, сегодня решила, что хватит с нас беззаботности. Мы проводили сначала живущую дальше всех Хероя, потом Ю, и вчетвером приближались к нашей улице, когда пришли алерты от сети наблюдения. То, что кто-то оставляет специфические заклинания или амулеты с узким спектром излучения, все возможно. Но, скорее всего, глюкануло именно железом или глюк прошивки. Может, наводка какая, или контроллеры с одинаковыми дефектами. Китай же. Хотя нельзя исключать и человеческий фактор. После продемонстрированного мне сегодня фокуса с управлением электрическими импульсами, я просто обязан заподозрить, что по вечернему парку прогулялся кто-то из Ахаяси. В конце концов, он же не один приехал. Отказ амулетной части 3 узлов сенсорной сети. Фугурума поймала меня и девочек в коридоре. Даже разуться не успели. То есть как отказ? Там же ломаться нечему. Паром и дерево. Тем не менее. Электроника проходит тест, перезагружать пробовала. Постоянный электрический сигнал на 29-м канале контроллеров. КСО. Группа, как я понимаю, следов магического вмешательства не обнаружила. Да, Гинка там все обнюхала. КСО. Ладно, звони в офис отряда. Пусть высылают автобус и лестницу. Пусть не забудут положить, нужна 4-метровая, чтобы на фонарный столб влезть. Проклятие. На автобусе в парковую зону заезжать было нельзя, потому мы выдвинулись туда пешком. 12 ночи, спать охота. Однако ситуация была, мягко скажем, нерасполагающая. Сфера из тонких колеблющихся световых линий, невидимая никому, кроме меня, указывала, что паром амулетной части цел. Сидзука по моей просьбе сняла амулет, не разворачивая ауры, и мана туманным ручейком на пределе яркости визуализации очков потекла к ящику с сенсорами, закрепленному на столбе осветительной сети на высоте 3,5 метра. На экране ноутбука послушно отобразилась зеленая метка вассала и подпись «Мизучи Сидзука». При этом проклятый 29-й канал продолжал выдавать сигнал о наличии узкоспектрального источника маны, которого не было. Супер! «Снимайте узел». Я махнул рукой 2 ученикам Тенгу, одетым в комбинезоны с логотипом строительной компании Такамии. «Конспигация, батенька». Через 10 минут, добравшись до начинки техномагической схемы, я пробниками мультиметра перебрал контакты шлейфовой дорожки на плате и нашел этот самый канал 29. 31,8 вольта. Прекрасно, просто прекрасно. Мощность маноисточника мои амулеты не определяли. Количество паразитного излучения зависело от степени свертки ауры объекта. Но некоторая градация все-таки была доступна, как раз достаточно, чтобы можно было определить, прячется ли маг или демон, или же разгуливает не таясь. Правда, в текущей версии прошивки датчиков такой возможности все еще не было, но потенциально я ее предусмотрел и встроил защиту от сжигания железа импульсом от амулетной части. Напряжение не могло подняться выше 30 вольт плюс-минус 5. Все-таки я брал разное дерево, и на наложенный паром оно реагировало немного по-разному. Минимумом срабатывания контроллера было напряжение 5 вольт в течение не менее полсекунды. При проскакивании по краешку поля действия этого модифицированного амулета нужного времени могло и не набраться, поэтому между насосом маны после фильтра и преобразователем в электричество был предусмотрен стандартный накопитель, позволяющий растянуть импульс за счет того, что мана не рассеивалась сразу же, при этом проседая по вольтажу. При этом входящий канал не мог заливать ману в накопителе быстрее, чем хватило бы более чем на 5 секунд сигнала до полного исчерпания накопителя. Да, согласен, реализация не самая пряморукая, но работает же. И вот теперь, после всех тестов, я вынужден был констатировать факт. Неким непонятным мне образом накопитель 29-го канала был залит маной до упора. Какой уж тут сон. То есть получается, что фактически некто должен был влезть на столб и перелить ману вручную, дотронувшись до амулета пальцем, например. Причем не просто влить, а влить именно узкоспектральную ману. Как я понимаю, без амулета это не особо возможно. По крайней мере, я не припоминаю в известных документах методики оперирования собственной маной так тонко. В описании демонов также никто с такими характеристиками не замечен. Я тоже никогда о таком не слышала, знаешь ли. Но это еще не все. Я проводил взглядом очередного прохожего, деловито спешащего через ночной сквер Центрального парка. Аллея была ярко освещена, и многие пользовались ею, чтобы сократить путь домой. Этот некто должен был или залезть на столбы, или использовать длинную палку, на конце которой зажат соответствующий амулет, чтобы передать энергию. Отвести глаза или использовать невидимость, не засветив ауру, нельзя. У нас были бы соответствующие логи и сигналы в базе данных, а их нет. «Может, просто рядом никого не было?» — предположила Химари. Кошка, не расставаясь с верным клинком поперек колен, сейчас сидела на лавочке с видом «сейчас усну». Дофу провела проверку по немагической статистике. ИК-датчики дают показания от одного человека до трех. И что делать, знаешь ли? Я отправил патруль поискать и опросить тех, кто просто гуляет. Мамаш с колясками, собачников. Есть шансы, что кто-то что-то видел. Гинко! Волчица, показавшаяся из-за темной стены деревьев, до того крутившая в руках вырывающуюся и громко цвикающую белку, состроила невинную мордаху и отпустила грызуна. «Никаких особенных следов, Юта-сама!» Я увидел, что по аллее возвращаются патрульные. Судя по их не слишком довольным лицам, тоже пусто. «Ничего?» «Просим прощения, Амакавадону». «Отрицательный результат – тоже результат». Я пожал плечами и, не удержавшись, зевнул. «Возвращайтесь к патрулированию. Что бы тут ни было, оно прошло бесследно, к сожалению». «Две группы быстрого реагирования приведены в состояние повышенной готовности. Один дополнительный патруль выслан, знаешь ли». Сидзука закрыла телефон-раскладушку и посмотрела на меня. «Тогда все, домой. Только кофе по дороге купим, а то я отрублюсь прямо в автобусе». Это было даже логично. Со стороны сквера в этот поздний, или уже правильнее говорить, ранний час было открыто только одно кафе. Ничего такого, зонты, выставленные прямо на тротуар, сейчас сложенные, пластиковые столы и стулья. Кофе забегаловка даже не варила, предлагала в банках. Эти двое ничем не выделялись. Будь время чуть менее позднее, я просто прошел бы мимо. Но, кроме клюющего носом за кассой бармена и этих двоих, никого не было, и я невольно стал разглядывать эту странную пару. К моему стыду скажу, секунд, наверное, 5 я пялился на роскошный бюст дамы. Хитрый жакет оставлял вентиляцию не только сверху, но и между. А уличные фонари создавали там зыбкий полумрак. Тот самый, мифический для Японии 6-й размер, который каждый мужчина в своем воображении надувает в меру своей фантазии. Причем я оценил покрой одежды и нижнего белья. Содержимое декольте было отформировано в две столь идеальные шарообразные фигуры, что впору было заподозрить даже не силикон, мрамор. Даже Аякаси с их обычной идеализацией внешности не тянут. Но очки честно визуализировали отсутствие ауры, так что... Именно в этот момент я все-таки перевел взгляд на собеседника женщины. Добродушно улыбающийся дедок что-то тихо говорил, прихлебывая чай, и взгляд его был устремлен... Ну, вы поняли. А потом я его просто узнал. Не по фотографии, которой, к слову, у меня и не было. Словесное описание, которое я слышал, тоже не особо подходило. Даже слово «узнал» не совсем подходило, скорее «вычислил». Странное поведение амулетов, которые как бы никто не трогал. Близость кафе к точке возникновения проблем. Наконец, видимо, его желание и любопытство лично увидеть, что тут нагородил последний Амакава. Целую секунду я колебался, решая, что именно должен сделать. Впрочем, выбора особого не было. Пара могла просто встать и уйти. И ищи ветра в поле. Ладно. Гинка недалеко, плюс 2 группы в повышенной. Чидори, будь добра, вернись в автобус. И не дожидаясь реакции змеи, к которой я обратился паспортным именем, должна догадаться. Я подошел к столу колоритной пары. Глубокий, уважительный поклон. «Господин, госпожа, не позволите присоединиться к вашей беседе?»